Глава 14. Бьянка проснулась посреди ночи и, обнаружив себя в спальне, недоуменно нахмурилась. Она совершенно не помнила, как оказалась в кровати, ведь засыпала точно на диване в библиотеке. Приподнявшись, девушка включила бра над кроватью, с облегчением отмечая, что Дона рядом с ней в постели нет. Часы над камином показывали полночь. Поняв, что не уснет снова и что ее график сна совершенно сбит, она встала и поплелась в ванную. С тех пор, как забеременела, она начала посещать уборную с утомительной чистотой, даже по ночам. Когда Бьянка вышла, закончив свои дела, все еще вялая после сна, то не сразу заметила, что в комнате она уже не одна, и удивленно вскрикнула, чуть не налетев на полуобнаженного Дона. В ноздри ударил терпкий запах мужской кожи, и она поспешно шагнула назад, чтобы ненароком не коснуться его. Дон снял рубашку, демонстрируя широкую мускулистую грудь, и теперь расстегивала ремень на брюках, не обращая внимания на ее присутствие, будто раздеваться при ней было в порядке вещей. «Я ложусь спать», — прокомментировал свои действия мужчина, невозмутимо глядя на нее. «Почему ты встала?» Бьянку тут же охватил липкий страх, пробирающий до костей. Он хотел оказаться в кровати вместе с ней? Расправившись с молнией, Дон стянул брюки вниз, по столь же мускулистым, как и верхняя часть его тела, ногам, оставшись в одних боксерах, и наклонился снять носки. Его бесстыдство окончательно убедило девушку в том, что он собирается исполнить свою раннюю угрозу. Она начала медленно отступать к двери в ванную, молясь Богу, чтобы он защитил ее, когда Дон выпрямился и с недоумением посмотрел на нее. «Бьянка, что ты делаешь? Ложись спать!» Она покачала головой и, забежав в ванную, быстро заперла дверь, прислоняясь к ней спиной и тяжело дыша от страха. «Я не в настроении в очередной раз убеждать тебя в том, что не собираюсь тебя насиловать», — послышался раздосадованный голос мужа из-за двери. «Прекрати истерить и выходи!» «Утром вы говорили другое», — напомнила Бьянка ему его же слова. «Я был зол. Давай, не испытывай мое терпение и выходи. Я очень разозлюсь, если мне придется выломать дверь. А я это, поверь мне, сделаю, если ты не откроешь в течение минуты». Бьянка не стала ничего на это отвечать. Она затихла, прислушиваясь, но он больше ничего не сказал. «Отойди от двери, чтобы она тебя не ударила», — послышался его голос спустя какое-то время. «Я не верю, что вы действительно собираетесь выломать дверь, и не выйду», — храбрясь заявила она. «Ты должна была уже понять, что я всегда все делаю по-своему, Бьянка. Отойди от двери». Она все еще не верила ему, но на всякий случай отошла. Ванная комната была просторной, так что у дальней стены ее точно не задело бы. Ни отлетевшая дверь, ни щепки, если они будут. Через несколько секунд раздался оглушительный удар, заставив ее удивленно подпрыгнуть. «Вы сумасшедший!» — закричала перепуганная девушка. «Перестаньте немедленно! Вы все равно не сможете выбить такую крепкую дверь!» В ответ раздался еще один удар. И еще. Они сыпались беспрерывно, один за другим, оглушая ее и заставляя сильнее съеживаться в углу. Дверь тряслась, но держалась. Однако Дон не оставлял своих попыток, пока в конце концов не добился своего. Бьянка истошно закричала, когда дверь с треском распахнулась, являя на пороге очень разъяренного мужчину. «Иди сюда!» — рявкнул он. «Немедленно!» Она зажмурилась и съежилась в углу. Бьянка была в таком ужасе, что не могла даже нормально дышать. Крепко зажмурившись, девушка могла только молиться, как в детстве, когда ей снились кошмары, и она не могла с места сдвинуться от страха, надеясь, что все исчезнет само собой. Неизвестно, сколько времени она провела в таком состоянии, но когда реальность снова начала наступать, она нехотя открыла глаза и с удивлением уставилась на пустой дверной проем. Его не было. Дон просто оставил ее и ушел. Просидев еще некоторое время, Бьянка встала и с опаской направилась к выходу. В спальне Дона тоже не оказалось. Облегченно выдохнув, она направилась к двери, ведущей в смежную спальню, но, взявшись за ручку, задумалась о своих действиях. Да, она была напугана действиями мужа, но если она запрется от него в другой комнате, не станет ли хуже? Все инстинкты требовали бежать и прятаться, но ее мозг начал соображать и просчитывать варианты. Бьянка решила, что для ее же безопасности лучше не злить Дона еще больше и остаться там, где он хотел ее видеть. Не в силах даже смотреть на кровать, девушка села в кресло у камина и, подтянув колени к груди, горько заплакала от собственной беспомощности, в очередной раз обращаясь с мольбой к Богу. Только он мог помочь ей выжить рядом с этим мужчиной и защитить ее. Когда Дон вернулся, он выглядел совершенно спокойным, закрыл за собой дверь и, окинув ее безразличным взглядом, прошел к кровати, на ходу сбрасывая с себя халат. Бьянка быстро отвела взгляд, но успела заметить, что его плечо перебинтовано. Он ранил себя, пытаясь выбить дверь, вот ведь сумасшедший. От этой мысли по ее телу пробежал холодок. Дон лег на кровать и накрылся одеялом. «Когда закончишь истерить, ложись в кровать», — холодно сказал он. «Не дай бог ты меня снова ослушаешься, Бьянка. Я устал от твоих выходок». Она застыла, ничего не отвечая, но он больше ничего не сказал и не сделал. Минуты проходили одна за другой, но Дон не двигался. Тишину комнаты нарушало только ее дыхание. Прождав около получаса, Бьянка встала и направилась к кровати. Она бы предпочла спать, скрючившись на кресле, но не осмеливалась снова ему возражать. Осторожно забравшись на кровать, девушка легла с краю, лицом к Дону, чтобы следить за ним и быть начеку в случае нападения. Но он не двигался. Лежал неподвижно, как труп. Только грудь медленно вздымалась от дыхания, и она начала думать, что он уже уснул, но все равно не могла расслабиться и отвести взгляда. «Перестань пялиться и спи», — внезапно сказал он, даже не открывая глаз, напугав ее. «Сколько раз мне нужно повторять, что я не причиню физический вред женщинам, чтобы до твоего глупого мозга дошло? Такими темпами ты убьешь ребенка прежде, чем он успеет даже сформироваться». «Он уже сформировался», — сказала она, обидевшись на комментарии о ее глупости и спеша подчеркнуть его собственную. Снова не смогла держать язык за зубами. Когда-нибудь он ее точно убьет. Она же говорит, не успев подумать, даже находясь в потенциальной опасности. К ее удивлению, Дон криво усмехнулся, так и не открыв глаза, и, отвернувшись от нее на бок, затих. Бьянка не скоро заснула в эту ночь. Проснувшись следующим утром в одиночестве, Бьянка не стала вставать. Она лежала в постели, смотря на примятую соседнюю подушку, и думала над тем, что творила. Собственные чувства и эмоции ставили ее в тупик. Свое вчерашнее поведение она расценивала как абсолютную глупость, обычно не свойственную ей. Утром все ощущалось иначе. Неужели все дело в гормонах? Она, конечно, не отрицала того, что поведение беременной женщины может временами меняться из-за изменений, происходящих в ее теле. Но ведь не таким же образом. Да, у нее были опасения насчет Дона, но он не выглядел настолько очарованным ею, чтобы не контролировать себя. Не слишком ли много она на себя взяла? Может, именно поэтому он и злился на нее? Ведь не раз говорил, что не будет заставлять ее спать с ним. В его распоряжении множество куда более красивых и готовых на все женщин. Конечно, как и любой мужчина, он может потянуться к тому, что лежит поближе. Но если она и дальше будет выводить его из себя, то кто знает, что он может сделать? И забьет ее? Вполне возможно. Она не могла ручаться насчет его моральных принципов и порядочности. Решив для себя, что лучше всего вести себя тихо и покорно, не показывая свой характер, Бьянка дала себе мысленную установку сделать все, что в ее силах, чтобы не терять терпение и думать, прежде чем говорить. Если каждый день в браке будет похож на предыдущий, то она недолго притянет рядом с таким мужем. Не стоило забывать, что он убил свою первую жену. А ведь тетя Стелла утверждала, что Мария была очень доброй и мягкосердечной женщиной, которая никогда даже голоса не повышала. Бьянка не хотела стать следующей, а зная свою порывистость, не сомневалась, что Дон когда-нибудь точно на ней сорвется.